Глава 5. Один же человек по имени Анания вместе со своей женой Сапфирой продал свое имение и часть вырученной суммы оставил себе, причем его жена знала об этом. Остальное же он принес и положил к ногам посланников Масиха. Петир сказал ему: «Анания, как это сатана мог завладеть твоим сердцем настолько, что ты солгал Святому Духу и оставил себе часть денег, которые ты получил за проданную землю? Ведь земля до того, как ты ее продал, была твоей, и деньги, которые ты за нее получил, тоже твои. Почему же ты замыслил такое? Ты солгал не людям, а Всевышнему». Как только Анания услышал эти слова, он упал мертвым. Все присутствующие сильно испугались. Подошли молодые люди, завернули его тело, вынесли и похоронили. Часа три спустя пришла его жена, ничего не знавшая о происшедшем. Петир спросил ее: «Скажи мне, вы с мужем за такую-то сумму продали землю?» «Да», — ответила она, — «за такую». Петир сказал ей: «Что это вы сговорились испытывать духа вечного повелителя? Ты слышишь шаги у дверей? Это возвращаются хоронившие твоего мужа. Они и тебя вынесут». И в тот же момент она упала к его ногам мертвой. Молодые люди вошли и, найдя ее мертвой, вынесли и похоронили ее рядом с мужем. Всей общиной верующих и всеми, кто об этом слышал, овладел великий страх. Через посланников Масиха в народе совершалось много знамений и чудес. Все верующие собирались вместе в колоннаде Сулеймана, и никто из посторонних не решался общаться с ними, хотя народ их очень уважал. Тем не менее, верующих в повелителя становилось все больше и больше, и мужчин, и женщин. Люди выносили на улицы больных, клали их на кроватях и циновках, чтобы хоть тень Петира упала на них, когда он будет проходить мимо. И из городов, что были вблизи Иерусалима, приходили толпы людей. Они приносили больных и одержимых нечистыми духами, и все исцелялись. Верховный священнослужитель и все его приближенные, принадлежавшие к религиозной партии саддукеев, были переполнены завистью. Они арестовали посланников Масиха и заключили их в городскую тюрьму. Однако ангел от Вечного ночью открыл ворота тюрьмы и вывел их. «Идите, станьте в храме», — сказал он, — «и говорите людям о новой жизни». Они послушались и, придя рано утром в храм, начали учить. Когда прибыли верховный священнослужитель и его приближенные, они созвали высший совет и всех старейшин Исраила и послали в тюрьму за посланниками Масиха. Но когда стражники пришли в тюрьму, то не нашли их там и, возвратившись, доложили: «Тюремные ворота надежно закрыты, у ворот стоит охрана, но когда мы вошли внутрь, мы никого там не нашли». Выслушав их, начальник храмовой стражи и главные священнослужители пришли в недоумение. Что бы это значило? Потом кто-то пришел и сообщил им: «Люди, которых вы заключили в тюрьму, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со стражниками и привел посланников Масиха. Они не применяли силу, потому что боялись, что народ может побить их камнями. Посланников Масиха ввели и поставили перед высшим советом. Верховный священнослужитель сказал им: «Мы вам строго запретили учить от имени Иссы, но вы весь Иерусалим наполнили своим учением, и к тому же обвиняете нас в смерти этого человека». Петир и другие посланники Масиха ответили: «Мы должны больше подчиняться Всевышнему, чем людям. Всевышний, Бог наших отцов, воскресил Иису, которого вы убили, повесив на дереве. Но Всевышний возвысил его своей рукой, как вождя и спасителя, чтобы дать народу Исраила возможность покаяния и прощения грехов. Свидетели этому мы и Святой Дух, которого Всевышний дал тем, кто что послушен ему». Когда присутствующие услышали это, они пришли в ярость и хотели убить посланников Масиха. Но тогда встал один из членов Высшего Совета, блюститель Таурата по имени Гамалиил, учитель закона, уважаемый всем народом. Он велел вывести посланников Масиха на некоторое время. Затем он сказал: «Исраильтяне, хорошо подумайте о том, что вы собираетесь сделать с этими людьми. Не так давно был здесь Февда, выдававший себя за важную персону. За ним пошло около 400 человек. Но когда он был убит, то все его последователи разбежались, и все окончилось ничем. После него был Иуда из Галилеи. Он появился во время переписи и увлек народ за собой. Он тоже погиб, и его последователи рассеялись. Поэтому в данном случае вот вам мой совет. Оставьте этих людей, отпустите их. Если их начинание от людей, то оно обречено на провал. Если же оно от Всевышнего, то вы не сможете их остановить, а лишь сами окажетесь противниками Всевышнего». Его речь убедила присутствующих. Они призвали посланников Масиха и приказали их избить. Потом они еще раз запретили им говорить об Иссе и отпустили. Посланники Масиха покинули совет, радуясь тому, что они оказались достойными понести такое бесчестие ради имени Иссы. И каждый день в храме и по домам они продолжали учить и возвещать о том, что Иса — Масих.